Глава третья. Сазонову ничего не оставалось делать, кроме как рвануть вслед за мной. Дверь в избу Харисим открыл с ноги. Хозяев внутри не обнаружилось. Помещение вообще не выглядело жилым. Ни половиков, ни занавесок, ни скатерти. Редкая разрозненная посуда сбилась в стайку на столе. В углу капала в подставленный горшок вода с протекшей крыши. Харисим перекрестился на икону, прошел к столу и по-хозяйски плюхнулся на лавку. Жестом предложил нам с Сазоновым тоже присаживаться. «Чей это дом?» — спросил я. «Мой», — мрачно буркнул Харисим. Он как-то быстро и скучно протрезвел. «А что?» «Да нет, ничего. Я тут когда-то с мамкой жил», — пояснил Харисим, «покуда охотники к себе не забрали. Отца у меня не было». Мамка в подоле принесла. А я рос не по дням, а по часам. Так на деревне болтать начали, что с великаном согрешила. Харисим мрачно кивнул на кровать, стоящую у стены. По ее размерам было ясно, что и в подростковом возрасте на габариты он не жаловался. До того мамку затравили, что сбежала в соседнюю деревню. На самом краю поселилась, людям не показывалась. Когда я в силу охотничью вошел, задал тут жару, конечно. Больше уж мамку никто обижать не смел. Но жить она так и осталась на околице. А вскоре вовсе померла. «А чего ты в доме порядок не наведешь? Крыша вон течет». «А на кой оно мне? Дому хозяйка нужна, женские руки. А мне раз в месяц заночевать и так годится. Развалится дом, да и черт бы с ним». В этом краю как будто даже погода с каждым годом все мерзее. Не дождь, так снег. Не снег, так и ветер. Тьфу. «Ну, с одной стороны, верно», — согласился я. «А с другой, вот ты говоришь, дому хозяйка нужна. А куда ты ее приведешь, хозяйку-то? Нормальная девушка в этой развалюхе жить не согласится. Ты сперва ремонт замути, а потом хозяйку дожидайся». «Да ну его!» — Харисим махнул рукой. «Мне не больно и надо. Уж сколько лет бобылем. Отдыхайте покуда. Дождь переждем, а после вы в Петербург, а я в кабак вернусь. А то аж протрезвел. Не делай это». Он откинулся к стене и недовольно сложил руки на груди. Сазонов аккуратно присел на табурет, предварительно проверив, не развалится ли. Я огляделся, высматривая место поудобнее. Когда в дверь вдруг осторожно постучали. «Кого там нелегкое несет?» Не поднимаясь с места, буркнул Харисим. «Ты что ли, Мотька?» «Я!» Несмело откликнулись из-за двери. «Дозволь войти, заступничек!» «Пошел прочь! Не мешай охотнику отдыхать от трудов праведных!» «Харисимушка!» — заныли за дверью. «Выслушай, сделай божескую милость!» «Век за тебя молиться!» «Пошел прочь!» Уже не проворчал, а гаркнул Харисим. «Сказано, не желаю я ни с кем из вас знаться». «Мочи нету, милосердный!» Продолжил настойчиво ныть посетитель. «Уж так они нас измучили, так измучили!» «И по делам. Когда вы мамку мою обижали, небось, никто за нее не вступился. Проваливай!» «А что случилось-то?» — вклинился я. «Ящеры безобразят», — буркнул Харисим. «Который год?» — обретя очевидно из-за моего вмешательства надежду, подтвердил из-за двери невидимый проситель. «Который год? Спасу никакого нет. Мы уж и в Петербург жалились, а там, говорят, у вас свой охотник есть. Смилуйтесь, заступнички!» «Пошел к черту!» — приподнимаясь на лавке, рявкнул Харисим. «Сказано, палец о палец ради вас не ударю. Али ты русский язык понимать разучился? Али, может, тебе дорогу показать?» «Да погоди, не лютуй!» Я придержал Харисима за плечо. «Ты не ударишь, я могу ударить. У меня предубеждений против местного населения никаких, а кости лишними не будут. Эй, как там тебя? Заходи уже!» В избу ввалился мокрый, взлохмаченный мужичонка. Поклонился. Опасливо поглядывая на Харисима, обрисовал проблему. «Деревню терроризируют ящеры. Давно и год от года все настойчивее. Хозяева уже и птицу во двор выпускать опасаются, потому как только выпустишь, твари тут как тут. Раньше хоть из-под тишка налетали, А теперь уже вовсе людей не боятся, обнаглели в край. Хрисим, слушая просителя, угрюмо смотрел в сторону. Делал вид, что его это все не касается. «Понял», — оборвал поток жалоб я. Повернулся к Хрисиму. «Дозволишь поохотиться, хозяин?» «Валяй. Мне-то что?» «Ну и славно». Я поправил меч за плечами. «Веди». «Сейчас?» — растерялся проситель. «А что, погода нелетная?» Хрисим фыркнул. «Упрашивать они все гораздо. А как пошевелиться надо хоть чуть, так сей момент в кусты». «Пожалуйте, господин охотник», — обиделся проситель. И выскочил под дождь. Я за ним. Ливень за то время, что мы провели в избе, слабее не стал, потоки только усилились. И в небе ни просвета. Откуда обычно прилетают ящеры? «Вона!» — проситель показал в сторону леса. «Видите, через луг тропинка идет, в перелесок ныряет. Вот чуть правее от нее всегда и показываются. И добычу тащат туда же, чтоб им пусто было». «Сами виноваты. Нефиг было Хрисимову маму обижать. Мало ли, какая там поломка в генетическом коде. Что ж теперь, измываться над человеком? Ну и в целом, мягко говоря, недальновидный поступок. Великан, небось, не карлик. Коню было понятно, что рано или поздно мальчик вырастет. Ладно, свободен. Задача ясна, дальше сам разберусь». Проситель торопливо поклонился и свалил. А я потопал к лесу. Вымок насквозь через минуту после того, как вышел, и на дождь перестал обращать внимание. Дальше-то мокнуть один черт уже некуда. Добравшись до обозначенной опушки, я установил в ряд три западни. Сил они у меня хапнули, конечно, но и ящеров, надеюсь, выхватят не по одному на штуку. А десяток ящеров — это уже неплохой довесок к той кучке костей, что лежит в сейфе, дожидаясь мастера Сергия. Хрисиму оставить здесь пару западней помешала, очевидно, чистая вредность. Вряд ли забота об односельчанах, что вляпаются ненароком. Ладно, это его дела. Я отошел метров на 5 от западней и запалил манок. Как-то так вышло, что в дождь охотился впервые, до сих пор не доводилось. Не знал, как сработает знак. Оказалось, штатно. Манок горел исправно, всем своим видом демонстрируя полное пренебрежение к погодным условиям. И ящеры, несмотря на нелетную погоду, к манку потянулись как положено. Не прошло и 2 минут, показались над перелеском. Десяток, как по заказу. Западни я поставил удачно. В 2 из 3 вляпались по 3 ящера, в 1 — 2. И еще 2 из 10 уцелели. Одного я встретил ударом, другого — мечом. Однородие. И 5 из тех 8, что вляпались в западни, их я тоже добил ударами. Итого 6 родий на 10. Неплохая пропорция, не зря пришел. Однако что-то мне подсказывало, что приступать к сбору костей пока рано. Манок еще горел, и скоро над перелеском поднялась 2-я стая. В этот раз 14, 2 ряда по 7. Ох ты ж, я почему-то думал, что их станет меньше. Ну да ладно, ящеры не волкодлаки. Ловите! Я влепил по несущимся на меня шеренгам 3 удара, 1 за 2. Постарался сделать их рассредоточенными, так, чтобы захватить большую площадь. Под один попали 2 ящера, другие 2 удара вынесли по 3 твари. Итого 8. В грудь ударили молнии. 4 штуки. Не так уж и много, бывало больше. Но когда бьют 1 за 2, снарезки слегка сворачивают. Оставшаяся 6 ящеров ринулась на меня дружно и сплоченно. По предплечью чиркнули острые ядовитые когти. Ну, сам виноват, надо было доспех накидывать. Недооценил соперника, да. Я едва успел раскрутить над головой меч. Обернувшись вокруг своей оси, очертил мечом широкий круг. -2 ящера, родий 0. «Ну вы твари!» — возмутился я. «Противоядие». Заживлением займусь позже, некогда. И с остервенением набросился на оставшихся. Оставшиеся 4 ящера, взмыв высоко вверх, так чтобы я не достал их мечом, сбились в кучу и ринулись оттуда вниз. На меня позавчера целая вилла бросалась. Куда уж вам-то, тупеньким? Костомолка. Жаль, конечно, тратить ману на такую ерунду, как ящеры, зато сработать должно эффективно. Один удар, и можно заканчивать с этим грязным делом. Тем более, что дочь уже изрядно задолбала, и... сработало. Хм. В осыпавшихся на землю останках как будто и сжечь-то нечего. После костомолки от ящеров реально осталось то, что в народе принято называть «мокрым местом», а я получил еще две родии. Итого, стало быть, после сожжения соберу 12 костей. А что? Неплохо. Можно сказать, даже удачно. Хоть и пришлось потратиться, оно того стоило. Хороши в Харисимовых родных местах ящеры, нажористые. Дурак он, что сам не охотится. Ну да ладно. Чужие загоны — это чужие загоны, не мне влезать. Мое дело туши пожечь, кости собрать. Пока их тут нахрен дождем не залило так, что не найдешь. Хотя и дождь вроде бы потише стал. Блин, а это еще что? Над перелеском вдруг взмыла черная туча. Приближалась она стремительно, и скоро уже стало возможно различить, что состоит нифига не из атмосферных осадков. «Твою мать!» — только и сказал я. Единственное сравнение, которое пришло в голову — рой. Только не пчелиный, а ящеровый. Туча состояла из нескольких десятков особей. Точнее, определить на таком расстоянии не получалось. Вот это влип так влип. Предупреждать надо. Хотя не думаю, что Харисима, уж тем более деревенский проситель, были в курсе, что у них тут такое вообще водится. Я и сам о способности ящеров взбиваться в рой никогда прежде не слышал. Что-то это, видимо, сравнимое по редкости с крысиным королем. Вот уж точно, везет мне на всякую богомерзкую мразь. Суперспособность какая-то, не иначе. Хлебом не корми, дай Ктулху пробудить. Теперь осталась сущая ерунда — переключить везение в другую сторону. А именно в сторону выживания, потому как что-то мне подсказывает, вот эта вот несущаяся на меня хрень ничуть не менее опасна, чем водяной или вилла. Суммарно пародиям рой из ящеров уж точно не менее силен. Доспех я накинул сразу после того, как меня ранили. Включил богатый задний ум, ага. Сейчас добавил к доспеху защитный круг и жахнул по рою костомолкой. Потом сразу, не давая сопернику прийти в сознание, красным петухом. Костомолка вынесла 8 тварей. Мне прилетело 4 родии. Красный петух выжег насмерть еще 6, 2 родии. Остальные твари получили подпалины. Разные степени тяжести, но не смертельные. Рой рассыпался на стаю отдельных особей, и вся эта гоп-компания начала долбиться в мой защитный круг. Со всех сторон. Силы в них как будто вовсе не планировали заканчиваться. А моя мана просела уже очень заметно. По ощущениям, осталось едва ли треть. М-да. Костомолка при таком раскладе — пушка против воробьев. Красный петух тоже малоэффективен. Я ударил заморозкой. Под ноги рухнуло 6 тварей, 4 родии. Резко развернулся, ударил еще раз. 4 твари, 1 родия. Под следующий мой удар подставились только 2 ящера. Твари обучались на ходу. Поняли, что я исполняю, и теперь загодя бросались в рассыпную. Родий с последней пары — 0. Ящеров вокруг меня поубавилось, конечно, но так. Если прежде я за их тушами вовсе ничего не видел, то теперь мелькали просветы. Но не больше. И маны осталось едва ли четверть. А все, на что остается рассчитывать — меч и удар. Я снова крутанулся с мечом вокруг своей оси. Оборот — минус 3 твари — однородие. Оборот — минус 2 твари — еще однородие. А вокруг их беснуется еще 2-3, не меньше. Я уложил едва ли половину. Вот уж влип так влип. И помощи-то ждать неоткуда. Харисим сюда в хорошую-то погоду принципиально бы не сунулся, а уж в дождь тем более. Да справедливости ради, я и сам бы не полез. Подумаешь, ящеры при таком ранге, как у меня. Тут помощь предлагать скорее неуважение проявить, чем наоборот. Только под ногами мешаться. Тем более, что я ясно дал понять, иду за костями. Без конкурентов в виде похмельного Харисима точно обойдусь. Нет, спустя какое-то время Харисим забеспокоится, конечно, что меня как-то слишком долго нет. Пойдет искать. Если не заснет со скуки. Будить-то его Сазонов вряд ли отважится. Да только что тут найдет Харисим? Маны во мне все меньше. Еще буквально минута, и даже на круг сил не останется. Да. Удар. Даже две родии, прилетевшие из двух убитых ящеров, не сказать, чтобы порадовали. Если хочу удержать круг, больше тратиться нельзя. Только меч родимый, только хардкор. Оборот вокруг оси. Три ящера, одна родия. Оборот. Два ящера, ноль родий. Тварюхи снова апнулись, разгадали и этот мой маневр. С траектории удара уходили стремительно. А защитный круг истаивал на глазах. Подпитывать его так же надежно, как в начале битвы, я уже не мог. А тварей еще два десятка. Вполне достаточно, чтобы подхватить мое бренное тело и уволочь в болото. Харисим притопает, даже следов не отыщет. Так и сгину, числясь в пропавших без вести. Нет уж, живым точно не дамся. Больше я мечом не крутил. Бил теперь прицельно, вынося тварей по одной. С трех штук получил две родии. И костей насыпалось немало, добрая охота получилась. Жаль, употребить свое богатство уже не смогу. В разодранном на части виде топать в приемный пункт не очень удобно. До знака оживления мне еще как до луны пешком. Эх! Я снова отчаянно рубанул мечом. В этот раз получилось вынести двух тварей. Они, будто сообразив, что массированных атак можно больше не опасаться, сбились в плотную кучу. И всей кучей кидались на меня. Считать родии и кости я уже перестал. Наследство оставлять один черт некому, завещание составить не успел. То-то сестры Урюпины расстроятся, такой клиент пропал не за грош. Шарах! Половина ящеровой кучи вдруг осыпалась на землю.